доме смерти одна, за другой занималась квартира обменом, чтобы съехали с мамой, с сестрой, как последняя песня поэта. И этот женщины на грозовой, две жилицы, посмертное лето, мать с сестрой. Мать снимает пушинки от шали, и пушинки летят с пальтеца, чтоб дорогу по ней отыскали тени бабушки и отца. И как эхо их нового адреса, провожая заплаканный скарб вместо